Спор с Тверью. В Твери праздник. Из Орды жив и невредим вернулся князь Михаил Александрович. Да не один, а с ордынским послом Сыроходжей. Ярлык на великое княжение привез. Радоваться бы, а княгиня ревмя ревет. Да так, что подушки за день просыхать не успевают. Сын Иван Михайлович залог у ордынских ростовщиков остался. Глядя на жену, Михаил Александрович временами и сам чувствовал себя предателем. Но стоило вспомнить про дань, которую привезенный ярлык даст, успокаивался. Первый же год позволит не только Ивана из неволи выкупить, но и закрома пополнить. Недаром московский князь Иван Данилович Калита столько сил и подарков на этот ярлык тратил. Любые траты после сторицы окупались. В Твери давно знатных ордынцев не бывало. Вокруг Сыроходжи суетились, старались угодить, только вот не знали как. Тот ходил важный, надутый, точно индюк. Смотрел на всех свысока, хотя был роста небольшого. С князем обращался, как со своим данником. Говорил ему «Ти!» и пальцем тыкал. Но Михаил Александрович терпел. Уговаривал себя «Уже погоди, получу великое княжение, на всех отыграюсь. Прежде всего на Москве, заносчивый». Только в том и была загвоздка, что ярлык привез, а само Владимирское княжество не пускали. У него, кроме как через Переславские земли, из Твери не попадешь. А они князю московскому Дмитрию Ивановичу принадлежат. Выходит, у него разрешение просить надо. Но Михаил Александрович решил иначе. Ничего просить не станет, сообщит, что теперь ярлык имеет, и вызовет москаля во Владимир. Неужто рискнет Дмитрий не подчиниться? Михаил Александрович... Не Дмитрий Константинович Нижегородский. Он ярлык запросто из рук не выпустит. Князь вышагивал по палате, сочиняя послание в Москву. Хотелось оскорбительней, но сдерживал себя. Понимал, что пишет прежде всего митрополиту. Его власть в Москве. «Да», — вдруг резко обернулся к писцу Михаил Александрович. «И чтоб сам ехал на мое поставление во Владимир». Инок вздрогнул, и с кончика дернувшегося пера на лист полетела капля чернил. Небольшая клякса, но весьма приметная. Князь заметил замешательство писца, глянул на запись, заярился. «Чтоб тебя!» Кляксу можно подсушить и потом соскоблить ножичком. Но ждать, пока чернила высохнут, Михаил Александрович был не в состоянии. Дернул головой. «Жизява! Возьми другой лист!» Это нелепо, потому как теперь с пергамента, чтобы его снова использовать, вон сколько соскабливать придется. Но княжья воля. Анфимий со вздохом развернул запасной пергамент. Князь рыкнул. «Посопи мне тут!» И встал над душой, наблюдая, как писец переносит буквицы на другой лист. Хуже нет. Что делать, когда из-за плеча пристально наблюдает? Уже через некоторое время раздался новый окрик Михаила Александровича. «Чего пишешь? Чего пишешь, разява?» Так и есть. Анфимий от напряжения пропустил две буквицы. Вышла нелепость. Он поднял глаза на князя, робко предложил. «Пущай посохнет. Пока я остальное писать стану. После соскоблю и поправлю». Князь снова заскрипел зубами. Отправлять скобленное в Москву никак не хотелось. Небось скажет, что грамотных писцов у него нету. Но другой пергамент еще принести надо. Да снова все писать, — мотнул головой. «Возьми прежний. Если уж скрести, так маленькую кляксу». Печатывая свиток, Михаил Александрович с удовольствием думал о том, каково будет митрополиту венчать его на Владимирское княжение. И еще о том, что сразу потребует, чтобы митрополит во Владимире и жил. Нечего в Москве отираться. А уж после, когда дань соберет и мамая снова ублажит, так вовсе выпросит ярлык митрополичьему кому-другому, так вовсе выпросит ярлык митрополичий кому-другому. В Царьграде тоже не строение, и там нужных людей подкупить можно. Печать вдавливал особо тщательно, хорошо понимая, что ничего нового в Москве не сообщил. У митрополита свои люди в Орде есть. Давно весточку прислали, что ярлык теперь у Твери. Инок Анфимий, сослепающийся от усталости и напряжения глазами, пробирался в свою келью. Хуже нет князю письма писать. Нетерпелив больно. И за работой наблюдает пристально. А когда кто смотрит, легче легкого не ту буквицу вывести. Анфимию куда больше нравилось книги переписывать, старательно все выводить, красную строку украшать, чтоб красиво было и неспешно. И получалось так быстрее, не приходилось соскабливать или переделывать. Но князю понадобился скорописец, и игумен отправил к нему Анфимия. Куда денешься? Послушание. Вот и корпел бедолага над письмами княжьими иногда, как сейчас, до поздней ночи. Инок вздохнул, на вечернюю трапезу давно опоздал, теперь останется голодным до завтра. Но сосед по келье заботился, на столе Анфимия ждали большой ломоть хлеба и ковшик кваса. Скудно, ну и на том спасибо. Укладываясь на жестком ложе, инок размышлял, как бы отвертеться от работы у князя. Разве чтоб клякс побольше ставить, чтоб другого запросил. Игумен так озлится, что вовсе до книг допускать не станет. Это не годится. Придется Анфимию скрипеть пером, пока Михаил Александрович самому не захочется его отпустить. Стоило закрыть глаза, как перед ними вставали ровные ряды буквиц. Анфимий силился прочитать, но это не удавалось. Он проваливался в сон. Михаил Александрович был прав. Он еще из Орды не выехал, а в Москву уже гонец скакал к митрополиту Алексию. Дмитрий сжал подлокотники кресла так, что побелели костяшки пальцев. Михаил Тверской его обошел. Выпросил у Мамаевского ставленника ярлык на великое княжение. Купил, задарил подарками. Разве так честно? Молодой князь забыл, что не так уж давно сам это проделал с будущим тестем, сам покупал ярлык, кланяясь в Орде. Правда, был он не в то время мальцом неразумным. И кланялись за него бояре да митрополит. Но сути дела это не меняло. А как может митрополит сидеть спокойно? Скосив глаза на Алексия, Дмитрий заметил, что тот внимательно за ним наблюдает. Стало вдруг стыдно своей неразумной ярости. Сколько раз наставник внушал, что ярость — последний советчик в делах, что дед никогда ничего не делал сгоряча. Митрополит действительно наблюдал, как бесится молодой князь от полученного известия. Будь это на людях, давно вмешался бы. Ни к чему чужим видеть бессильную ярость правителя. Но они одни, а потому Алексей решил дать Дмитрию возможность самому перебороть себя. Пусть остынет, подумает, а уж если не справится, тогда можно и подсказать. Время терпит. Должен научиться делать все сам. Митрополит не молод уже. 8 десятков лет на свете прожил. Пора бы на покой. Алексей вздохнул. Как уйдешь, коли у этого крепыша ноги пока впереди головы бегут. Он как подлокотник стиснул. Пока остынет, таких дел натворить успеет. Нет, он еще нужен Дмитрию, а потому будет кряхтя тащить свой воз, пока Господь разум не отнял или к себе не забрал. Ох, грехи наши тяжкие! Снова вздохнул митрополит. Дмитрий уже остыл и стал способен соображать. Ну и что теперь делать? Князь Михаил обратно с ордынским послом возвращаться будет. Может, и его, и посла? Алексей отрицательно покачал головой. Князь и сам понимал, что не годится. Михаила Александровича ему не простит Ольгерд. Родственники как-никак. А посла тот же Мамай. Сегодня казнишь или под стражу посадишь, а завтра здесь Мамаевы войска встанут. Убийство посла никогда не прощалось. Вот и получается, что приедет Тверской князь с ярлыком и сядет во Владимире. Станет Дмитрия к себе звать, насмехаться. Но митрополит смотрел внимательно, значит, выход есть. Алексий его знает, но хочет, чтобы князь сам догадал. Когда Дмитрий Константинович во Владимире сел, его просто выгнали оттуда. Но Тверской князь не нижегородский, его не прогонишь запросто. Да и тот же Ольгерд неподалек. Небось, снова брату своей любимой женушке помогать примчиться. Выгнать не получится, а и не пустить. У князя загорелись глаза. Путь во Владимир лежит только через его переславские земли. Кто может пройти через его земли без позволения хозяина? Алексий кивнул. Умница. Дальше. Но посла не пускать нельзя. Обида Мамаю будет. Так пусть посол и едет, его сдерживать не станем. Что толку посол без самого князя во Владимире? А чтобы в Переславле никто из бояр или черных людей перебежать не вздумал, с них надо сейчас, пока Михаил не вернулся, крестоцеловальную грамоту взять, чтобы к Тверскому князю не шли и на свою землю не пускали. Вот теперь Алексий кивнул с полным удовлетворением. Оставалось решить, что делать с послом. «А мы его путь заступать не станем. К нам приедет, примем как родного». Наставник мог быть доволен. Подопечный справился. Достойный продолжатель дедовых стараний будет. Хитрый, расчетливый. Научится только себя прежде сдерживать. И второй Иван Калита готов. Вот этого не знал Тверской князь Михаил Александрович, а потому полученный от Дмитрия ответ оказался совсем неожиданным. Московский князь коротко отписал, что к Кириллу не едет и его самого через свои земли не пустит, а послу ордынскому путь не заступает. Теперь костяшки пальцев белели у Михаила Александровича. Было отчего. Это называется великий князь, которого свои владения не пускает. А Сараходжа, как на грех в Твери сидеть надоело, стал требовать, чтобы скорее во Владимир ехали, не то обратно в Орду возвращаться поздно будет. Князь вышел на крыльцо и невольно залюбовался. Утро занималось лучше некуда. На Руси бабье лето иногда куда приятнее настоящего. Ни жары, ни мошки, тепло и сухо. Осень словно отступает на время, давая прошедшему лету напомнить о себе напоследок. Но не успел князь сладко потянуться, как откуда-то сбоку возник боярин Иван Тимофеевич. Сароход же представлен. У Михаила Александровича сразу испортилось поднявшееся было настроение. Так и есть. Заныл боярин. «Михаил Александрович! Христом Богом тебя прошу, отвези ты его на охоту. Одолел, ведь окаянный. Все охотиться требует. Да чтоб как у себя дома, с соколами и загоном. Ну и сделай, что просит. Да где ж? И я соколиков возьму. Долго еще тут мою душу материть будет. Когда в Орду-то?» Князь, за последние месяцы привыкший, что в Орде и стены имеют уши, осторожно оглянулся, нет ли рядом самого посла или кого-то из его людей. Все может статься. Сароход же ленив, встает, когда солнце уже полнеба пробежать успеет. Но его люди всегда начеку. Как бы ни послушали такие крамольные речи, попенял боярину. «Ты, Иван Тимофеевич, разговаривай осторожней. Не ровен час, кто из ордынцев услышит. А на охоту его на утиную свози. Есть же кому позаботиться». С досадой ворча, что на своем дворе, и говорить уже с опаской нужно, Иван Тимофеевич поплелся разыскивать Михайлу, который занимался у князя охотой. Ответа на главный вопрос, когда наконец уедет нежеланный гость, он так и не услышал. Боярин вздохнул, значит, не скоро. Ловчий Михайло действительно занимался княжней охотой. Два года назад у него были и сокольники с соколами, но одна из птиц от старости померла, а вторую своей же по дуре стрелой подбили. Князю не до соколиной охоты, а потому и Михаил занимался утиной, то есть стал попросту утятником. Он знал множество затончиков, где птицу бить можно камнями, так много ее кормилось. Но как разговаривать с ордынским послом, если сам Сарахорджа по-русски знает только «хорошо» или «эх», а Михаила по-ордынски и того меньше. Не станешь же толмача срочно звать, чтобы сказать, что пригнуться надо, иначе птицу спугнешь прежде, чем близко подберешься. Михаил и так ему показывал. Этак. А посол только смотрит надменно и стоит, как стоял. Наконец понял, к чему русский руками размахивает. Пригнулся. Но совсем малость. А надо много ниже. Снова Михаил руками показывал, а потом разозлился и пригнул голову посла. То ли от неожиданности, то ли рука у Михаила оказалась тяжелой, только посол нырнул вниз лицом прямо в болотную грязь и заорал так, точно его кунули не в воду, а в отхожее место на целый день. Сарахорджу быстро подняли, оттерли, отряхнули, увезли обратно на княжий двор. А Михайлу так выпороли, что 3 дня кряду только на животе лежать мог. Но как очухался, так и исчез куда-то. Князь разыскивать не стал. Не до ловчего. Пришедший в себя посол вспомнил о Владимире и потребовал ехать туда немедля. Михаилу Александровичу надоело отговариваться. С досады взял, да показал ответное письмо московского князя. Мол, вот почему невозможно ехать. Посланные во Владимир для устройства венчания люди вернулись обратно. Волок на Нерли перекрыт. Не по воздуху же лететь, как птицам. Ждал, что посол осерчает на Москву, а тот вдруг увидел в письме свое. Ему путь свободен. И тверской князь его совсем не интересовал. Полному неудовольствию Михаила Александровича и удовольствию боярина Ивана Тимофеевича Сарахорджа вдруг засобирался в Москву посмотреть на молодого князя Дмитрия Ивановича. Этот Дмитрий мог не пустить Михаила Александровича через свои земли во Владимир, а вот не пустить посла в Москву не мог никто. Потому уехал Сарахорджа, как и пожелал. Впереди летел от него гонец, что встречали и приняли с почетом. И снова задумчиво Дмитрий Иванович, да только теперь совсем по-другому. Посол вдруг в Москву наметил. Одарить придется, это понятно. А вот как развлекать? Но недаром рядом с ним митрополит. Кто-кто, а Алексий порядки ордынские знал хорошо. Послу только что не путь от границы Тверского княжества до Москвы коврами услали. Холили, лелеяли, ублажали, услаждали. И подарков-то надарили, и на охоту соколиную повезли, как пожелал. Подсказал бежавший в Москву Михаил. И девок самых красивых, что не ночь подсовывали. Антип, который, как и Иван Тимофеевич Тверь, за Сарахорджей ходил, даже попенял. «Князь, этак он всех наших девок перепортит. А ну как по весне-то торчата по двору пойдут. Куда девать-то станем?» Дмитрий в ответ хохотнул. «Пущай, все прибавка в доме». Столько на этого посла денег перевели. У того одно слово на языке. Хорошо. Уезжал довольный, обласканный, обещал в Орде за такого хорошего князя слово перед ханом молвить. Алексей вздохнул, глядя удалявшемуся каравану ладей. Усть хоть не вредит, и то дело. Понял, Дмитрий, что ласка делает? Учись в Орде всякую минуту, и со всеми так надо. Ты его одарил, похвалил, а против тебя слов не скажет. А пожалеешь последнее, без головы остаться можно. Внимательно приглядевшись к молодому князю, добавил. Я это к тому, что и тебе по весне ехать следом придется. Посол послом, а к мамаю самому подарки вести надо. Не то и свой ярлык на Москву потеряешь. Не можем мы без Орды. Пока не можем. А там Мамай силен. К нему надо. И поедешь один. Я стар уже для такого. Потому учил митрополит подопечного всю осень и зиму обычаем Орды. Языку их. Рассказывал, кто кому сват или брат, кто с кем враждует. Но с этим трудно. Во-первых, у ордынцев привязанности, что погода по весне. 100 раз на дню меняют. А во-вторых, сам митрополит там давненько не был. Многое не так. Неизменным осталось одно — любовь к подаркам и лести. Этому предстояло научиться бесхитростному от природы Дмитрию. А еще сдержанность. У ордынцев лицо, что твоя маска. Никогда не догадаешься, о чем думает. Надо, чтобы и по-твоему ничего не прочитал. Только уважение и почитание. Можешь ненавидеть, можешь зубами скрипеть от желания вдавить сапогом его мерзкую рожу в землю и не дать подняться. Но при этом на лице должна быть улыбка, а в глазах приветствие. Лицемерие тяжелее всего давалось молодому князю. Иногда хотелось все бросить и ни в какую орду не ездить. А нельзя. Он не поедет, так ордынцы сами нагрянут. Вот когда понял заветы деда Дмитрий, Алексей рассказывал, как Иван Данилович своего сына учил. Мол, выть хочется, а ты улыбаешься. Удавил бы поганца, а ты улыбайся. Сердце кровью обливается, а ты улыбайся. Потому как без денег и улыбки не выкупишь русских пленников в сарае. Без лести мелким чиновникам не сможешь хану даже приблизиться. Без подарка хатуням не обольстишь самого хана. Евдокия видела, как нелегко мужу. Но чем могла помочь? Бесхитростная, не меньше самого Дмитрия, она очень страдала, что ему придется льстить и улыбаться татям и гнуть вы перед ненавистными. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха, и впрямь тяжела неподъемно. Наступил день, когда было пора отправляться. Плыл Дмитрий не один и не в сарай. По весне Мамай откочевал в низовье Дона, а потому добираться решили туда. С Дмитрием отправился ростовский князь Андрей Федорович. Он уже бывал в Орде, но не как князь, ребенком. А не так давно, потому знал нынешних правителей и их окружение. Годился Дмитрию в отцы. Был рассудителен, мог в нужную минуту дельное подсказать. Митрополит отправился проводить их по Москве-реке. Стар уже. Не то сам бы поехал. Все наказывало воспитаннику быть осторожней. Зря словами не бросаться, думать прежде, чем сказать. Пониже кланяться, денег на подарки не жалеть. Бояре новые дадут. Евдокия при прощании не плакала. Но Дмитрий видел, что слезы близко стоят. Только его расстраивать не хочет. Зато плакала маленькая Софья. Ухватилась за отцовских рукав. Едва оторвали. Обещал диковины ордынские привезти. Евдокия головой покачала. — Сам невредимым вернись. Чай не к теще в гости едешь. Князь долго тетешкал у маленького Даниила, едва вставшего на ножки. Софья ревниво тянула отца к себе. Так весь вечер и провел, разрываясь между родными людьми. Но поутру уже было не до них. Пора. Князь себе не всегда волен. Бывает, заботы так поглотят, что и к жене в светелку сходить некогда. Евдокия понимала, а потому не обижалась. Глядя, как машет платочком со стены жена, Дмитрий в который уж раз подумал, как ему повезло с женитьбой. Евдокия красива, на зависть всем, что лицом, что статью, здорова. Третье дитя уже скоро народится. Княгиня детей тетешкала сама и кормила грудью тоже сама, без всяких кормилец. А еще жена у него умна и терпелива. Горячий нрав князя не всякий выдержит. Смиряет себя только при митрополите. И вот при ней, своей Дунюшке. Просто умеет Евдокия вовремя слов обидных не заметить или просто руку на его руку положить. и гнев разом проходит. Дмитрий Иванович почувствовал, как сжимается сердце от любви и тоскливой мысли, что так долго любимый не будет рядом. С трудом взял себя в руки и порадовался тому, что справился с собой. Ему еще многому учиться надо. Чтобы противостоять сильным соперникам, надо научиться и сдерживаться, и отступать вовремя, и хитрить, и чувствовать чужую угрозу. Но все равно он не мыслил себе без княжьего престола, без этой самой шапки Мономаха. Он выдержит, он всему выучится, все сможет, он сильный. С таким твердым решением князь отправился в далекий путь. Очаровывать сильного ордынского темника Мамая и его окружение. Иначе нельзя, иначе все, что завоевывали знаменитый дед Иван Калита, дядя Симеон Гордый, отец Иван Красный, митрополит Алексий и многие до них, пойдет прахом. И от него, молодого московского князя Дмитрия Ивановича, сейчас зависит, чтобы это не случилось. Время вставать против Орды еще не пришло. Оно уже на подходе, в воздухе чувствуется, но пока рано. Ничего, будет еще в жизни Дмитрия Ивановича та самая битва между Доном и Непрядвой на Куликовском поле, за которую его назовут Донским. А пока в Орду плыл послушный, обаятельный русский богатырь московский князь Дмитрий с большими подарками, готовый просить у всесильного ордынского темника Мамая прощения за то, что не сразу прибыл поклониться. Прав был его дед Иван Клита. Драки и за грязную дубину схватишься, коли жизнь дорога.